«Видел», — улыбнулся Миша. «Я их каждый день вижу. Чем ближе к ночи, тем больше. Правда, они по скверам не отсиживаются. Они все больше возле трасс тусуются. Во главе со своими мамками. Ну, это понятно. Но Медведева не проститутка. Она знает, кто ее избил, и молчит. Или не знает, но хочет скрыть причину своего появления в этом районе. Слушай, а может, ну ее совсем, а? Фаната мы определили, с убийством разобрались. А личная жизнь, мадемуазель, певицы, не наше с тобой дело. Пусть в округе разбираются. Тем более Медведева явно этого разбирательства не хочет». «Золотые твои слова», — подхватил доцент. «Только не забудь, что Ярового тоже кто-то убил, и это висит на нас. А Медведева хоть и косвенно, но связано с ним, так что, Настась Павловна, не сидеть тебе в тишине и покое над своими бумажками и цифирьками. Настроение у тебя какое-то нерабочее, я смотрю. Раньше все наоборот бывало. Я от дела отбрыкивался, а ты, как старший наставник, объяснял мне, что я не прав. И выглядишь ты празднично. Что, повод есть? Или увольняться собралась? Новую жизнь начинаю», — со смехом сказала Настя. «Веду себя, как положено, стандартной женщине, а не трудоголику с компьютером вместо головы». Михаил неодобрительно покачал головой. «Что-то у тебя не очень это получается, наставница. Плохо стараешься. Я исправлюсь. Но в целом ты прав, Мишенька. Надо доводить дело до конца. Мы поехали в контору. Будем обзванивать, кого можем. Попробуем узнать, не живет ли на Дубнинской какой-нибудь знакомый Медведевой». Перед новой встречей с Женей Рубцовой Лесникову пришлось выслушать очередную порцию наставлений. «Веди себя правильно и не вздумай все испортить», — говорил ему Коротков. «Совершенно очевидно, что историю с папочкой девчонка затеяла не просто так. Либо она влюблена по уши и ищет повода для встреч с тобой, и когда с фанатом все закончилось, придумала папину фирму проверять. Либо папаша нам ее подставляет. Не нам, конечно, коллегам нашим, но через нас, поскольку у его дочери есть с нами контакт. Об этом тоже нужно помнить. Все это может быть спектаклем, который сам Рубцов и срежиссировал. Подсунуть уэповцам идеально чистые документы, пусть думают, что раздобыли их оперативным путем. Они убедятся, что на фирме все чисто и отстанут навсегда. Поэтому не порть людям игру, строй из себя полного лопуха, и, Боже, тебя упаси задавать какие-нибудь сложные вопросы. Что она тебе сегодня обещала? Какой повод придумала? Сказала, что снимет копии со всех документов, с каких только сможет, из записных книжек, которыми она пользуется, чтобы соединять отца с нужными людьми. Тоже дело. Одобрительно кивнул Коротков. Ребята посмотрят и скажут, есть там что ценное или нет. Но если совсем ничего нет, стал быть, это игра Рубцова. А если что-то есть, так тем лучше. Правда. Он запнулся и полез за сигаретами, закурил, с силой выдохнул дым через стиснутые зубы. Не нравятся мне эти девочки, больше похожие на мальчиков по имени Павлик Морозов. До вечера Настя добросовестно обзванивала всех тех, кого уже опрашивали в связи с поисками фаната. Артистов Худякова и Бейсенова, директора группы Папрова, костюмера, стилиста, хореографа, знакомых и приятельниц Светланы, которые частенько собирались у нее на вечеринке. Никто из них про Дубнинскую улицу никогда не слышал. И даже Бек Бейсенов, который регулярно подвозил Светлану, ни разу, как выяснилось, не ездил с ней в ту часть Москвы. Может, она действительно случайно там оказалась? Неуверенно предположил Доценко, когда Настя положила трубку и поставила галочку напротив последней фамилии в списке. «Ну смотри, никто про эту Дубнинскую и слыхом не слыхивал. Как такое может быть?» «Может, Мишенька, Когда женщина хочет сохранить свою тайну, еще и не такое бывает. Ну что, жених, у нас остался последний источник знаний. Книга, пошутил Миша. Любите книгу, источник знаний. Этому нас в школе учили. В школе неправильно учат, дружочек. Наш последний источник знаний — это соседи. Если и соседи не помогут, будем колоть нашу девушку до тех пор, пока она все не расскажет. Запущу тебя к ней, как дрессировщика в клетку с тигром, и заставлю использовать все твое мужское обаяние и сыщицкую смекалку. Поехали лучше к соседям, — быстро согласился Доценко. В квартире, расположенной этажом ниже квартиры Светланы Медведевой, им открыл мужчина. Узнав, что случилось с его соседкой, он ахнул, сокрушенно закачал головой, пригласил их войти и позвал жену. «Лёля, это товарищи из милиции. Ты представляешь, Свету кто-то избил?» Об изнасиловании Настя по договоренности с Мишей Доценко решила ничего не говорить. Все-таки дело деликатное. Не каждая женщина захочет, чтобы об этом знали все соседи по дому. Ольга и Павел Плетнёвы неплохо знали Светлану Медведеву. Она, как оказалось, частенько забегала к ним в гости. Нет, Света никогда не упоминала о том, что кто-то из ее знакомых живет на Дубнинской улице, — спросил Доценко. Нет. Ольга Плетнёва задумчиво посмотрела на мужа. Допрыгалась Светка-дурашка. Помнишь, у нее был какой-то скандал? Мне даже показалось, что ее убивают. Помню. — отозвался ее муж. — Ты тогда еще хотела, чтобы я поднялся, посмотрел, что там происходит. — И вы поднялись? — задал вопрос Доценко. — Не было необходимости. Я сначала решила позвонить ей, спросить, все ли в порядке. Я думала, если она не ответит, тогда пусть уж муж поднимется к ней. Уже к телефону подошла, и в этот момент слышу, у нее входная дверь хлопнула. Я решила, что действительно что-то случилось, и Светка к нам за помощью бежит. Кинулась к двери, открываю, а сверху мужчина спускается. Я все-таки позвонила ей, она трубку сняла, значит, жива-здорова. Я и спрашивать ничего не стала, трубку повесила. «Вы этого мужчину раньше видели?» «Нет, никогда», — ответила Плетнева. «То есть я никогда не видела его со Светой». Но лицо показалось мне знакомым, и я все мучилась, пыталась вспомнить, откуда я его знаю. «И как?» — настороженно спросила Настя. «Удалось вспомнить?» «Да», — Плетнева радостно улыбнулась. «Я не уверена, что это он, но очень похож. Помните, был когда-то фильм «Человек из прошлого»? Ну, давно, лет 10-12 назад. Я еще в институте училась». Настя молча кивнула. Она помнила, что такой фильм был, и, кажется, она даже его видела. Что-то про разведчиков и про любовь. Так вот, тот мужчина, который уходил тогда от Светланы, был страшно похож на актера, игравшего главную роль, только постаревший, обрюзгший. «Фамилию не помните?» Плетнева отрицательно покачал головой. «В том-то и дело. Этот актер тогда прогремел, в него все девушки влюблялись. Но больше он нигде не снимался, и о нем как-то забыли. Но если бы фамилия была на слуху, я бы вспомнила. У меня такое чувство, что это имя в голове все время крутится, крутится». Она виновато посмотрела на Доценко, потом на Настю. «Я же не знала, что такое случится со Светкой. Иначе я бы день и ночь вспоминала, как его зовут». «Да, вот еще. Когда мужчина ушел, и я позвонила Свете в тот вечер, она сняла трубку и сразу назвала какое-то имя. Не то Сережа, это ты, не то Алеша, это ты?» Я внимания не обратила, какое имя она назвала, только подумала, что Света с этим мужчиной поссорилась и, видно, ждала, что он позвонит с извинениями. «Уже что-то. Помнится, Андрей Чеботаев после одного из визитов к Медведевой говорил, что застал у нее любовника, мужчину, заметно старше самой Светланы и сильно нетрезвого. При этом Светлана пыталась выдать его за своего родственника. Когда же это было? Это было около 2 недель назад, уточнила она у Плетневой. Да, примерно так. Паша, ты не помнишь точнее? Нет, точно не скажу, но около 2 недель. Интересно, а сам Чеботаев узнал актера, если, конечно, это был именно тот актер, а не кто-то очень похожий? Ух, нахлебались они в последнее время с этими похожими друг на друга мужчинами и женщинами. То ли у людей зрительная память стала хуже, то ли зрение у всех начало притупляться, то ли действительно мы все становимся на одно лицо продукты технического прогресса и генной инженерии. Вы позволите воспользоваться вашим телефоном? Конечно, ради бога. Настя решила позвонить Стасову. Он, правда, не кинодеятель, но связи с киномиром у него обширны, и он знает, у кого можно спросить и быстро получить ответ. «Нет вопросов», — с готовностью откликнулся Владислав Стасов. «Я сейчас своей бывшей позвоню, она же кинокритик. У нее всяких справочников целые кучи, и вообще она про кино все знает. Перезвони мне минут через 10». Ровно через 10 минут Стасов сообщил Насте фамилию актера, сыгравшего главную роль в фильме «Человек из прошлого». «Владимир Околович», — сказала Настя и посмотрела на Плетневу. «Вот!» — Ольга с облегчением вздохнула. «Именно! Владимир Околович! Как же я не вспомнила!» И Света тогда сказала по телефону. «Володя, это ты?» «Точно!» «А еще раз можно позвонить?» «Да звоните сколько нужно, что вы спрашиваете?» Еще через несколько минут Настя записывала адрес Владимира Петровича Околовича, проживавшего на Дубнинской улице. Она не собиралась ложиться спать, пока не получит известие от доценка и Зарубина, которые поехали на Дубнинскую. Уехали они 9:00, сразу после того, как благодаря Ольге Плетневой был установлен знакомый Светланы, живущий рядом с местом, где ее избили. Но вот уже 11:00, а от них ничего. Звонок раздался в 11:30. «Настя Павловна, отдыхай до завтра», — бодро сообщил Сергей Зарубин. «Мы Околовича нашли, но разговаривать с ним бесполезно». «Почему?» «Да он пьян мертвецкий. У него в квартире еще несколько таких же любителей попить, поесть. Мы их всех привезли и закрыли до утра. Пусть проспятся, а то лык не вяжет. Между прочим, Светлана на этой квартире была и совсем недавно». «Это они тебе сказали?» — скептически спросила Настя. «Ты же говоришь, что они лыка не вяжут. Но глаза-то у меня есть. И отличить дамский кошелек от мужского портмоне я как-нибудь могу. Особенно, если в кошелечке кредитная карта на имя Светланы Медведевой». «И солидная карта?» «Виза. Выпущена нашим Сбербанком. А еще в кошелечке лежит чек из магазина, и дата на нем вчерашняя. Стало быть, как раз вчера наша девушка у Околовича и побывала. В общем, Настя Павловна, картина ясная. Когда имеешь любовника-алкоголика, то ничем другим это кончиться и не может. 100 раз такое видел». Настя тоже такое видела. Дети-алкоголики избивают и выгоняют из дому родителей. Мужья и любовники избивают и насилуют своих жен. А в милиции по этому поводу нет ни одного заявления. Только отметки о выезде по вызову на семейный дебош. Избитые и униженные женщины отказываются писать заявления, на основании которых их мучителей можно привлекать к ответственности. Жалеют. Только непонятно кого, себя или их. Милиция приезжает и уезжает, и все остается по-прежнему. Ну вот и Светлана, судя по всему, заявлять на Околовича не собирается. И если окажется, что все обошлось легкими телесными повреждениями, то ничего сделать будет нельзя. Кошелек отобрал? Да что вы. Это она сама его забыла в квартире у Околовича. Изнасилование? Да бог с вами. Ничего такого не было. А что экспертиза показывает наличие спермы от нескольких мужчин? Так это она сама. Да, ну вот такая она, мерзкая. Иногда развлекается групповым сексом. С пьяными в стельку мужчинами? А ей так нравится. Ну, вкус у нее такой испорченный. и никаких оснований для возбуждения уголовного дела. Светлана будет выгораживать своего Околовича, а он так и будет продолжать пить и избивать ее. Но все может обернуться и по-другому, когда будет вынесено точное суждение о характере нанесенных Светлане телесных повреждений. Когда ее нашли, девушка была без сознания, стало быть, не исключено сотрясение мозга. А это уже серьезно. Хорошо бы... Господи, о чем я думаю? Испуганно прервала себя Настя. Получается, я хочу, чтобы Светлана пострадала как можно серьезнее, чтобы можно было посадить Околовича и его пьяную компанию. Но, с другой стороны, если она отделается незначительными повреждениями, то все останется по-прежнему. Коль она его покрывает, значит, любит и хочет остаться с ним. А это рано или поздно приведет к тому, что он или искалечит ее полностью, или просто убьет. Такое я тоже десятки раз видела. Ежегодно в России 14,5 тысяч женщин погибают от рук своих мужей. Это статистика, а не больная фантазия. Так что лучше получить повреждение средней тяжести, избавиться от Околовича и гарантированно остаться живой. Или почти не пострадать сейчас, но жить под постоянной угрозой смерти. Вот задачка. Что так, что эдак. Все равно абсолютного выигрыша не будет. И зачем Иван напомнил мне про Джека Лондона? Перечитал рассказ. И теперь все, что происходит вокруг, автоматически начинаю примеривать к идее абсолютного выигрыша. Похоже, писатель прав, его действительно не бывает. Чистяков, лежа на диване, с увлечением смотрел по телевизору футбол. Леша... Настя потеребила его за ногу. «Как ты считаешь, ты выиграл от того, что женился на мне, или проиграл?» «Конечно, проиграл», — ответил он, не отводя глаз от экрана. «С тобой одни хлопоты. То ты голодная, то у тебя спина болит, то ты ночью работаешь, то щенка притащишь. Какой же тут может быть выигрыш?» «Ну, Леш, я серьезно спрашиваю. Ты что, жалеешь, что женился на мне?» «Ася, ты, кажется, намеднее взрослеть собралась. Передумала, что ли?» «Нет, я спрашиваю с точки зрения диалектики». «А с точки зрения диалектики такой вопрос вообще неправомерен. Плоскостей с одной поверхностью не бывает. Этому нас с тобой еще в курсе математики учили». «А как же лента Мёбиуса?» «Лента Мёбиуса — это математический фокус, который не имеет ничего общего с жизнью. Вон, видишь, футболисты по полю бегают, стараются гол забить, выиграть хотят. Думаешь, если они победят, то это будет чистый выигрыш?» «А что же это будет?» — удивилась Настя. «Они же победят». «Асенька, не путай победу с выигрышем. Победа — это достижение желаемого результата, не более того. А выигрыш — это такое достижение желаемого результата, при котором затраты и потери обязательно меньше, чем приобретенные преимущества». «Ну какие преимущества получат эти футболисты, если победят в игре?» «Деньги, слава, поздравления. И все. А затраты? Потерянное здоровье, полученные травмы, время, которое они провели на тренировках и сборах, вместо того, чтобы любить, дружить, заниматься своей семьей, учиться, получать профессию. Это я тебе в самом первом приближении излагаю, только то, что лежит на поверхности. Просто, чтобы ты поняла, что победа отличается от выигрыша». «Ну все, Аська, не мешай мне смотреть». Настя уныло побрела на кухню, забралась ногами на диванчик, открыла книгу, которую терзала уже вторую неделю, с намерением прочесть хотя бы пару глав, и не заметила, как задремала. Утро принесло с собой дождь и неожиданную информацию. Под дождем Настя Каменская успела изрядно вымокнуть, потому что не потрудилась взять из дому зонт. Легкомысленно понадеявшись на совсем легкие облачка, не предвещавшие никакого разгула стихии. А сведения, которые обрушил на нее Сергей Зарубин, повергли в полную растерянность. «Ну что, Настя Павловна, давай, хвали меня, удалого», — заявил он, врываясь к ней в кабинет. «Хвалю», — послушно сказала она. «А за что?» «А я тебе такую сказочку расскажу. Закачаешься? Сиди крепче, а то упадешь». Околович, пройдя процедуру насильственного вытрезвления, поведал мне, что у него есть сильные и нехорошие подозрения насчет своей любовницы Светочки Медведевой. Якобы в тот раз, когда твой юный любимчик Андрюшенька ездил к Медведевой показывать ей разные фотографии, господин Околович при сём присутствовал и может голову свою пьяную дать на отсечение, что Светлана кого-то на этих фотографиях узнала. Вывод сей он сделал на основе наблюдения за вазомоторной реакцией означенной Светланы, которая, с его же слов, сильно побледнела, потом покраснела, и ручки у нее начали дрожать. «Как тебе?» «Да никак». Настя пожала плечами. «Кого там она могла узнать, если выяснилось, что Яровой ни на одного из них не похож?» «Ты не дослушала меня, Павловна. Ярового на фотографиях не было, это факт. Но в момент их предъявления у Медведевой могли быть реальные основания нервничать». «Могли?» Легко тут же ответил он сам себе. «А теперь слушай дальше. Спустя очень короткое время наша девушка Света сказала Коловичу, что в самом ближайшем будущем у нее появятся большие деньги, которыми она с ним поделится, чтобы он мог осуществить собственный проект антрепризного спектакля». «Откуда?» спрашивается. «Ну, и откуда?» «А я знаю», — развел руками Зарубин. «Но складывается впечатление, что девушка решила впутаться в какой-то криминал. И еще одну вещь я тебе скажу, если ты сама не догоняешь. Помнишь, как, сидя вот на этом самом месте, твой юный фаворит...» «Сережа, держи себя в руках», — попросила Настя, пряча улыбку. «Андрюша каялся и бил себя в грудь по поводу того, что плохо провел первую беседу с Медведевой и что ему показалось, будто она прекрасно знает, о ком идет речь и кто такой фанат, но из каких-то своих соображений это скрывает. Помнишь такое?» «А тебя при этом не было». Тут же отпарировала Настя. «Тебя к нам в группу позже назначили». «Мне Мишка рассказал. В лицах и в красках». «Ну, сплетник твой Мишка. Никогда. Он прекрасный рассказчик. Так вот, я продолжаю излагать свою гениальную мысль. Светлана прекрасно знает, кто такой фанат, и когда к ней внезапно нагрянул твой старший лейтенант Чеботаев и сказал, что собирается показать ей фотографии, как она должна была отреагировать? Она должна была испугаться. А вдруг она сейчас увидит того человека? И естественно, что, глядя на эти фотографии, она не могла выглядеть равнодушной. Ведь с испугом так быстро не справишься. Сначала бледнеешь, потом краснеешь, ручки, ножки начинают дрожать и все такое, хотя все уже закончилось, и торпеда мимо прошла. Вот как было на самом деле». «Фантазер ты, Сержик». Настя запнулась, уставилась глазами в открытое окно и совершенно не кстати подумала о том, что еще год назад она могла со своего места за столом разглядеть во время дождя отдельные струйки, а сейчас она их не видит. Все сливается. Кассеты. У Ярового похищены кассеты. Получается, Светлана не сдала нам его, а сберегла для себя. Они вместе кого-то шантажировали. И этот кто-то убил Ярового и забрал кассеты. Нет, Сержик, ты не фантазер. Ты гений. Тебе об этом говорили? Я сам тебе об этом сказал 5 минут назад. Не воруй чужие мысли, Павловна. Это некрасиво. Настя решительно поднялась из-за стола, взяла сумку. Поехали в больницу. Игорь Лесников решил сделать Жене приятное и назначил ей встречу в том кафе в торговом комплексе «Охотный ряд», где его порадовали ценами и ассортиментом свежих соков. В конце концов, сегодня он собирался обратиться к девушке с такой неприличной просьбой, что надо бы подсластить пилюлю. «Женечка, мои коллеги внимательно ознакомились с теми документами, которые вы им любезно передали», — начал он. «Но их, к сожалению, недостаточно. В записных книжках мы тоже не обнаружили тех имен, которые могли бы подтвердить ваши подозрения. Видите ли, если ваш отец действительно связан с криминальным бизнесом, но до сих пор благополучно живет и процветает, это означает только одно. У него есть свои люди в нашем ведомстве, в наших службах, которые ему помогают. Вы понимаете, о чем я говорю?» «Да, понимаю». «В записных книжках мы не нашли ни одного телефона сотрудника МВД. Может быть, у вашего отца есть другая записная книжка, и с этими людьми он связывается напрямую, а не через вас?» «Конечно, у него есть электронная записная книжка. Он ее всегда носит с собой. Но если вас интересуют его знакомые из милиции, то я вам и так скажу. Это дядя Вася Сурин». «Дядя Вася? Василий Никонорович. Кто он? Где и кем работает?» «Я не знаю. Кажется, в министерстве, но я не уверена». Ясные глаза, окаймленные пушистыми ресницами, по-детски пухлый рот, розовые, без помады губы, нежная кожа, чистое юное лицо. Понимает ли эта девочка, что сейчас происходит? Понимает ли она, что, сидя в кафе и потягивая через соломинку морковно-яблочный сок, она сдает своего родного отца и его милицейское прикрытие некоего Сурина? Господи, как иногда все бывает просто. Месяцами, годами бьются сыщики, ищут подходы, источники информации, проводят оперативные разработки, чтобы хоть краешком глаза заглянуть в чужие документы или записные книжки. А тут приходит сущий ребенок и все приносит сам. И все рассказывает, если только это не подстава. А вдруг Коротков прав? Вот сейчас и проверим. Женечка, у меня к вам будет просьба. Может быть, несколько необычная. Не сочтите ее оскорбительной. Ваш отец хранит документы только на работе? Нет, дома тоже. И дома они лежат в сейфе. С готовностью подсказала Женя. В папиной комнате. И ключ. У меня есть ключ. Папа часто посылает меня с работы домой привезти какие-нибудь документы или, наоборот, положить в сейф. Вы хотите посмотреть? Ну, если бы вы и позволили. Пожалуйста. Ясные глаза, открытая дружелюбная улыбка. Или она полная дура, или кристально честная до идиотизма, или отменная притворщица, подумал Игорь, расплачиваясь по счету. Как только они вошли в квартиру, Игорь первым делом спросил: «Женечка, а вы сейчас где?» «Ну, я имею в виду для вашего папы». «У вас на Петровке. Сегодня меня следователь допрашивает». «Кто это вам посоветовал так сказать?» «Никто, я сама придумала. Так в книжках написано». «Женечка, на будущее имейте в виду, что следователи на Петровке не работают. Их там вообще нет. Но они туда все время приезжают, это верно. Поэтому, если будете рассказывать папе, как вас допрашивал следователь, не вздумайте сказать, что у него свой кабинет. Еще одно. Вы можете сейчас позвонить отцу, чтобы убедиться, что он на месте и здесь не появится?» «Да, конечно». Женя сняла трубку, набрала номер. «Папа, я тебе нужна в ближайшее время?» «Нет, еще часа полтора. Наверное, тут следователь приехал». При этих словах Игорь одобрительно кивнул и поднял большой палец. «Он хочет задать мне несколько вопросов». «Нет, пока что со мной только Игорь Валентинович разговаривал. А следователь приехал только сейчас». «Да, хорошо, папа. Я все сделаю». Она положила трубку и вопросительно взглянула на Игоря. «Я все правильно сказала?» «Женечка, вы умница», — вполне искренне ответил Лесников. «Тогда пойдемте в папину комнату, я открою сейф». «Как все просто! Как просто. Так не бывает. Крутилось у него в голове, пока он смотрел, как Женя открывала сейф, вытаскивала его содержимое и складывала на диван. Деньги, и немало. Толстые пачки долларов, одна пачка рублей, футляры для ювелирных изделий, довольно большой бесформенный пластиковый пакет. Трудно даже предположить, что в нем может находиться. Папки с документами. «А вы невеста с приданным», — пошутил Лесников, показывая на бархатные коробочки. «Это ваши украшения?» Лицо Жени мгновенно замкнулось, словно заледенело. «Это украшение папиной любовницы», — произнесла она, впрочем, спокойно. «Она замужем и не может приносить домой папины подарки. Поэтому папа их дарит ей, а потом хранит здесь. Когда ей нужно что-то надеть, папа ей приносит. Потом опять прячется здесь». Ревнует девочка, мелькнула в голове у Игоря, пока он методично открывал каждую коробочку. «Могу себе представить, как ей обидно. Ходит в дешевых вещах, даже ушки не проколоты, сережек не носит. А тут на ее глазах отец одаривает бриллиантами и изумрудами какую-то постороннюю тетку. Бедняжка». Он достал миниатюрный фотоаппарат и вопросительно взглянул на Женю. Та кивнула. «Вы хотите переснять документы? Давайте я вам помогу». С ловкостью опытного делопроизводителя она вынимала листы из прозрачных файлов и точными движениями отправляла их назад. «Так, с этим покончено. Кажется, все. А нет, вот еще пакет какой-то валяется». «А что в пакете?» — спросил Лесников. «Не знаю, я его в первый раз вижу. Несколько дней назад я открывала сейф, никакого пакета не было. Посмотрим». Лукаво улыбнулся Лесников и подмигнул ей. Женя подмигнула в ответ и тоже улыбнулась. «Давайте». Одним движением он ухватил пакет за уголки и перевернул. На пол посыпались маленькие кассеты, и со стуком выпала видеокамера. «Вот это номер!» «Женечка...» Он постарался ничем не выдать волнения и говорить легко и свободно. «А теперь мне нужно позвонить. И простите, но это строго конфиденциально. Даже вам я не могу разрешить слушать». «Да-да, я понимаю. Вот телефон на столике, я выйду. Хотите, я пока кофе приготовлю?» «А папа? Уверена, что он не придет?» «Уверена. И потом, даже если он придет, я скажу, что вы после допроса отвезли меня домой. И я пригласила вас зайти на чашечку кофе. Что в этом плохого?» «Ничего». «Ничего», — мысленно повторил он, набирая номер телефона. «Ну, кроме того, что ты, голубушка, сознательно или несознательно даешь милиции возможность посадить твоего папеньку в тюрьму и при этом еще угощаешь милиционеров чашечкой кофе, купленного на папины деньги. Знал бы об этом Рубцов, с ума, наверное, сошел бы. Алло, Настя, у тебя была бумажка с серийным номером камеры, которая пропала из квартиры Ярового?» Торопливо и тихо заговорил он в трубку. «Да». «Да». «Продиктуй быстренько». «Нет, потом объясню. Сначала номер дай». «Так». «Так». «Спасибо». «Все, Каменская, я нашел камеру». «В домашнем сейфе Рубцова». «Да, и кассеты здесь». «Крышка? А при чем?» «А сейчас посмотрю». «Да, сломано. Вернее, совсем отломано». «На твое усмотрение». «Нет, она сейчас дома. А он полчаса назад был в офисе и, кажется, никуда не собирался уезжать». «Хорошо, сделаю». «Ну вот, сейчас ребята поедут задерживать Романа Дмитриевича Рубцова по подозрению в причастности к убийству Кирилла Ярового. Это только по факту обнаружения камеры. А уж когда они кассеты отсмотрят, глядишь, и еще что-нибудь появится. А там и с документами, которые находятся в домашнем сейфе, разберутся. Только вот, Женя, разве могла она ожидать, что все случится так быстро? Хотела заранее подготовиться, как она выразилась, к стихийному бедствию, если оно неизбежно, и своими действиями, своими собственными руками спровоцировала его. Каменская просила задержать девочку, чтобы она не возвращалась на работу и не присутствовала при задержании отца. Не нужны ей эти сцены. Успеет еще напереживаться и наплакаться. Фу, гадость какая! Коротков поморщился и демонстративно отвернулся. Охота была на голову Рубцова смотреть. «Смотри, смотри!» — тоном воспитателя протянул Сергей Зарубин. «Не зря все это. Рубцов у нас мужик неженатый. Ради своей голой задницы он не стал бы шантажиста убивать. Может, у него любовница какая-нибудь эдакая? Из правительства, например, или депутат парламента? Что-то ее лица не видно. А, вот она повернулась. Юр, ну ты чего отвернулся? Посмотри, может, ты ее знаешь». «Да откуда мне ее знать?» — в сердцах воскликнул Коротков. «Ну, ты начальник все-таки. Должен быть политически грамотным. Телевизор смотришь регулярно, газетки почитываешь. Глянь повнимательней. Преодолей свое гребаное целомудрие-то». Коротков уставился на экран, внимательно разглядывая женщину, лежащую в постели с Рубцовым. «В первый раз вижу, надо Настюху позвать. У нее зрительная память хорошая». Он потянулся к внутреннему телефону. «Занята? Не очень? Ну, тогда зайди на минутку». Он бросил критический взгляд на экран. «Слышь, Серега, ты найди какой-нибудь кадр поприличнее, чтобы лицо было видно, а всего остального не было. Все-таки дам придет». Зарубин перемотал пленку, нашел крупный план женщины. Когда вошла Настя, на экране не было ничего непристойного. «Настюха, посмотри, тебе эта дамочка не знакома случаем?» «Так это Плетнева. Соседка Светланы Медведевой. Та самая, которая нас вывела на Околовича». «Ну, поздравляю тебя, мать!» Коротков хотел достать сигарету, но оказалось, что в пачке больше ничего нет. Он смял пустую пачку и яростно запустил ее в мусорную корзину. «Это любовница Рубцова. Полюбуйся». «Ничего себе!» — протянула Настя. «Это что же получается? Медведева вместе с фанатом решила шантажировать свою соседку. Узнала откуда-то, что у Плетневой богатый любовник, и задумала решить таким образом свои финансовые проблемы. Тогда понятно, почему она отказывается отвечать, о каких деньгах говорит Околович. Я сегодня была в больнице и спрашивала ее. Светлана утверждает, что это пьяные бредни ее любовника, который вообще потерял чувство реальности. И знаешь, а я ведь ей почти поверила. Ну о каком чувстве реальности можно говорить, если твой любовник отдает тебя своим собутыльникам-алкашам? Ну, я, между прочим, тоже был в больнице вместе с тобой. Сердито вступил Зарубин и ни капельки ей не поверил. Да за километр видно, что она врала и выкручивалась. Сережа, это тебе видно. Угу. Серж, у нашей Настюхи близорукость развивается. Она теперь видит плохо. Со смехом вставил Коротков. Того и гляди, в очках на работу придет. Да ну тебя, Юрка, не сбивай меня. Отмахнулась Настя. Я хочу сказать, что это твоя идея, Сережа. Это ты выстроил цепочку и пришел к выводу о том, что Медведева использовала фаната для шантажа. Идея красивая, спору нет. И тебе жаль от нее отказываться. Поэтому каждая лыка в строку получается. Что бы Медведева ни сказала, как бы ни посмотрела, в какой бы момент ни вздохнула, ты все трактуешь в пользу того, что ты прав, а она лжет. А у меня взгляд отстраненный, поскольку идея не моя, то мне ее не жалко. Кого не жалко? Светлану? Поддел ее Коротков. Да не Светлану, а идею, говорит и моя руководящая. Я готова в любой момент от нее отказаться, поэтому воспринимаю показания Светланы более объективно. Вы все кассеты отсмотрели? Да только начали. Хочешь поучаствовать? Ладно, вам доверю. Настя направилась к двери. «Если будет что-то интересное, позовите, я у себя». Прошло еще полчаса, и Коротков снова позвонил Насте. «Зайди и кое-что покажу». На этот раз на экране не было ничего похожего на порнографию. Трое вполне одетых мужчин о чем-то беседовали, потом в ход пошли деньги, и завершилось все крепкими рукопожатиями. «Видала? У меня фотороботами этого субъекта весь сейф завален. Бригадир ульяновских ребят, будь он неладен. Есть данные, что убийство господина Сенькина — его исполнение». Глава 23. Володю забрали в милицию вместе с теми, кто ее... Нет, Светлана этого не признала. Но та женщина из уголовного розыска, которая только что ушла, сказала, что Володя и эти сволочи сами все рассказали.